Глава 16. «Адель, Адель, я достала!» Силой тормошит меня Луиза, заставляя разлепить глаза. «Вставай давай, поторопись!» «А куда?» Подпрыгнула я на кровати, испугавшись, что проспала и пора бежать на занятия. Но затем сообразила, что сегодня воскресенье. «Луиза, я заснула только в 5 утра, дай поспать!» Взвыла, взглянув на электронные часы, стоящие на тумбочке. «Я спала менее 4 часов». Повернулась на другой бок, накрылась с головой одеялом, попытавшись заснуть, но мне не позволяют проделать этот трюк. Плед слетает с меня, и перед слепающимися глазами возникают 2 глянцевых бумажки. Проморгалась, чтобы разглядеть, чем подруга трясет перед моим носом. А сообразив, сама подпрыгиваю на кровати, как ошпаренная. Всю сонливость как ветром сдувает. «Откуда? Как?» – не менее громко визжу я, вскакивая с кровати, едва не навернувшись. Голова гудит, в глазах словно песок. Всему виной ночь, проведенная над учебниками. Я надеялась немного поспать утром. Но пора смириться, что в этой жизни мне подобная роскошь не светит. «Пока ты дрыхла, подруга, мне позвонил Феликс. Он нарыл билеты на стадион «Блэк Хокс». Луиза делает многозначительную паузу, светясь счастьем и довольством. Затем практически выкрикивает. «Сегодня мы с тобой идем на бой! Та-да-да-дам!» – радостно вопит Луиза. «Финальный бой за пояс чемпиона школьной лиги!» «А-а-а!» – заорала я, размахивая руками и хлопая в ладоши. «Не может быть!» «Может!» – хохочет Луиза, подпрыгивая. «Мы теперь, конечно, в должницах у нашего футбольного таланта, но оно того стоит». «Что он попросил взамен?» Моментально напрягаюсь я, но Луиза продолжает сиять, как начищенная монетка. «Да не бери в голову, ничего неподъемного, так услуга одна. Главное, мы будем на финальном матче Тайгера Ривза». От переполнивших эмоций, навеянных этим именем, я чуть мимо кровати не села. Конец учебного года в высшей частной школе имени Вашингтона наполнен событиями и впечатлениями. Этот период заставляет учащихся не только концентрироваться на уроках и грядущих экзаменах, но и на серии решающих командных игр в борьбе за Кубок чемпионов, разыгрываемый между лучшими школами среди разных штатов.